Книга пророка Амоса. Книга пророка Амоса является третьей по порядку в каноне Ветхого Завета. Но, как мы уже говорили раньше, это не относится к хронологическому порядку. Пророк Амос в начальных стихах книги говорит о своем прошлом и о времени, когда он провозглашал пророческие возвещания по повелению Божию. В первом стихе он упоминает, что его занятием было пастушество, а из 7 главы 14 стиха вытекает, что он также был сборщиком сикоморы, работником в саду. Это указывает, что Амос не имел предварительного занятия в богословской школе того времени, поэтому сегодня его называли бы человеком-самородком, со способностями, но без академического образования. Но вдруг Господь призывает его возвещать Израилеву слова Божьи, наставления и пророчества. Мы также не знаем, из какого колена он происходит, но можно думать, что из Иудина, так как в его горницах он получил наследство земельное. Пишут о нем, что он был талантливый человек, не имел высшего образования, но сделался пророком Божиим. Открыв в первом стихе свое скромное происхождение и занятие, он тем не унизил себя, а даже возвысил. Слушайте его речь о себе в 7 главе 15 стихе. «Но Господь взял меня от стада и сказал мне: Господь, иди пророчествуй народу моему Израилю». Его жизнь была простая. Он не привык к удобствам городской жизни, а также проблемы города. Его социальные и политические обстоятельства не волновали его. Пребывая в тишине полей, в общении с Господом, он получил духовное приготовление для трудной задачи пророческого служения. Обратите также внимание на время, когда Амос совершал свое служение. Первая глава, первый стих говорит об этом. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, который он слышал в видении об Израиле, в дни Озии, царя Иудейского, и в дни Иероваама, сына Иоасова, царя Израильского, за 2 года перед землетрясением. Эти цари имели длинные царствования. Можно допустить, что Амос пророчествовал в половине 8 века до Рождества Христова. Пророк Осия возвещал пророчество немного позже Амоса, во второй половине этого же столетия. Господь великой милости своей не оставлял Израиля и стремился вернуть себе народ, послав им пророков одного вслед за другим. Какое чудное попечение Божие! Но обратите также ваше внимание на особенное служение Амоса. Хотя он возрастал в Иудее, но пророческое служение Бог поручил ему в Израиле или Северном Царстве. Только изредка он обращался к Иуде, а главное служение было направлено к Израилю. Мы недавно упомянули, что пророк Осия также возвещал слова Божьи в Израиле. Будучи пастухом скота и стад овец, как можно было ожидать, пророк Амос говорил прямо и даже резко. Обращаясь к дворцу Израиля, он говорит: «Слушайте слово сие, телицы вассанские, которые на горе Самарийской». Ни дипломатически, ни осторожности не было в таком выражении. Наоборот, он открывается характером речи человека полей, сурового пророка. Он обличал народ остро за отступление от Господа и повелений его. Но при всем этом замечено, что книга его написана хорошо, даже с литературной точки зрения. Странствования в полях могли помочь пророку в отношении умственного обогащения и образности его речи. В жизни часто так бывает, что человек без высшего образования обладает красотой речи и глубиной мысли. Припомните также общее положение в Израиле в то время. Жизнь была почти роскошная. Избыток материальный был очевиден. В дни Озии царя Иудейского и Иеровоама царя Израильского эти два царства были весьма богатыми. Однако это не свидетельствовало о благочестии народа. Мы уже говорили, что после разделения царства на двое, ни один из царей Северного царства был послушен Господу и ходил его путями. Поэтому благосостояние Израиля в то время не являлось признаком благословения Божия за его богобоязненную жизнь и служение Господу. Соседние народы не были сильными в те дни, и Израиль чувствовал свою безопасность. Слушайте слова пророка. «Горе бесчинным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, которым приходит дом Израиля». 6 глава, 1 стих. Внешнее благосостояние, однако, было обманчивым. Народ мало обращал внимания на провозглашение пророка. Люди были заняты другими делами. Посмотрите даже на усилие привести пророка в молчание. «И послал Амасия, священник Вифильский, царю израильскому Иеровоаму сказать: Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его». 7 глава, 10 стих и так далее. Этот же Амасия угрожал прямо Амосу и говорил: «Провидец, пойди и удались в землю Иудину. Там ешь хлеб и там пророчествуй». 7 глава, 13 стих. Но пророка Амоса нельзя было заставить молчать, потому что его послал на это служение сам Господь, который давал ему силу и дерзновение пророчествовать. Апостол Павел сказал, что он тоже не может молчать о Евангелии Христовом. «Горе мне, если я не благовествую Евангелие». Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 16 стих. Он чувствовал в своем сердце святое принуждение Духа Святого проповедовать. Если Бог призвал вас, то Он и укрепит на стезе этого великого служения. Читаем о подобном случае в жизни апостола Павла, когда Господь явился ему и сказал: «Я с тобою, и никто не сделает тебе вреда, потому что я имею много людей в этом городе». Деяния апостола, 18 глава, 10 стих. Эти слова весьма ободрили апостола, когда он пришел возвещать о Спасителе в городе Коринфе, большом и важном городе. Его ничто не могло остановить. Подобное положение переживал и пророк Амос. Был ли апостол Павел в заключении или на свободе, он чувствовал в сердце присутствие Духа Святого, вдохновляющее его свидетельствовать о Боге. Обратите внимание, как часто в этой небольшой книге Амоса говорится: «Вот я, говорит Господь, так говорит Господь». Не менее 40 раз встречаем эти фразы. Амос был только инструментом в руках Божьих. Он передавал его слова народу. Полезно также напомнить, что означает имя Амос. Почти все древние еврейские имена и названия городов имели внутренний смысл. Так и в этом случае. Амос означает «бремя» или «несущий бремя». Его пророческое служение имеет полную гармонию с именем, которые он получил от своих родителей. Бог положил на него бремя, сделал его ответственным за народ свой, за его духовное благополучие. Амос – это тяжелое бремя. Возможно, что имя ваше не имеет подобного значения, но ответственность ваша пред Богом за погибающие вокруг вас души не уменьшается. Господь возлагает на вас это бремя. И, наконец, вспомним о том, что эта книга имеет отношение к нашему времени. Израиль отступил от Господа в те дни особенно. Он поклонялся мертвым божествам. Находясь в таком положении, народ не слышал или не хотел слышать пророческих предвозвещений и призывов Амоса во имя Бога Живого. Во все времена и в наши дни это можно видеть. Картина отступления от Господа печальная и страшная. И хотя люди не хотят слышать благую весть о спасении, но Бог повелевает нам не молчать о Его любви и спасении. Аминь.